Глава третья. Когда на следующее утро в дом прибыла Грейс, Изабелла уже выкупала Чарли, дала ему бутылочку с завтраком и сейчас стояла в гостиной у окна, показывая сыну сад. Она не знала точно, много ли он видит, но была убеждена, что ему интересно, и он не отрывает взгляд от одного куста рододендрона. Тихонько покачивая Чарли на руках, Изабелла увидела, как по дорожке идет Грейс, в то время как Грейс ее не заметила. Под мышкой у Грейс была газета. В руках белая холщовая сумка, каждый день сопровождавшая ее на работу. Часто эта сумка бывала пустой и свисала с руки Грейс, но порой она оттопыривалась, страшно интригуя Изабеллу, которой хотелось бы спросить у Грейс, что там такое. Правда, ей было известно, что обычно там лежит, по крайней мере, одна книжка. Грейс очень любила читать и в священный час ланча сидела на кухне, погрузившись в какой-нибудь роман из центральной библиотеки, пока перед ней стыла чашка чаю. С тех пор, как в доме появился Чарли, характер работы Грейс изменился. Эти изменения не пришлось обсуждать, так как Грейс считала, что Изабелле требуется помощь с малюткой. И что, естественно, забота о ребенке важнее, нежели ее обычные обязанности, заключавшиеся в уборке и стирке. «Я буду присматривать за ним, пока вы работаете», — объявила Грейс. «А также, когда вы захотите куда-нибудь сходить. Я люблю детей, так что все в порядке». Она сказала это таким тоном, что было ясно, не требуется никаких дальнейших обсуждений. Изабелле ее слова пришлись по душе, но даже если бы это было не так, она вряд ли стала бы противоречить Грейс. Хотя номинально Изабелла являлась работодательницей Грейс. Та считала, что по-прежнему служит у отца Изабеллы, который умер много лет тому назад и на службе у которого прошла вся трудовая жизнь Грейс. Или Грейс считала, что каким-то странным образом служит самому дому, а это означало, что объектом ее преданности и источником распоряжений является на самом деле какая-то власть, отделенная от Изабеллы и стоящая выше нее. Практическим следствием этих представлений было то, что Грейс порой объявляла: «Нужно сделать то-то и то-то, потому что это нужно дому». Изабелла находила такое выражение занятным. Ее дом уподоблялся казино или старомодному коммерческому банку. Там персонал тоже говорил о доме. Но, несмотря на оригинальность, подобная система прекрасно работала и устраивала Изабеллу, поскольку таким образом она выступала на равных с Грейс, и им было легче общаться. Изабелле не нравилось быть работодательницей, так как это предполагало проявление власти. Если Грейс считала, что ее наняло какое-то туманное метафизическое тело под названием «дом», то это давало Изабелле возможность обращаться с ней как с другом и коллегой. Да, она и в любом случае относилась и Грейс именно так. Конечно, обстоятельства, в которых находились эти две женщины, были различными, и это невозможно было скрыть никакими лингвистическими фокусами. Изабелла наслаждалась всеми благами и получила прекрасное образование. У нее были деньги, возможность путешествовать, а в конечном счете свобода от службы в офисе или где-нибудь еще. В отличие от нее, Грейс родилась в семье, где не было лишних денег. Оставалось очень мало свободного времени и существовала постоянная опасность того, что безработица в любой момент может отнять те крупицы благополучия, которых удалось добиться. Грейс зашла на кухню, поставила на стол свою сумку и направилась в утреннюю комнату. «Я здесь!» — крикнула ей Изабелла. «В кабинете!» Грейс вошла в кабинет и расплылась в улыбке при виде Чарли. «Он выглядит веселым и довольным», — сказала она и, подойдя, пощекотала Чарли под подбородком. Чарли заулыбался и замахал ручками в воздухе. «Я думаю, он хочет к вам», — предположила Изабелла. Грейс взяла Чарли на руки. «Естественно, хочет», — подтвердила она. Дело было не в самих словах, а в интонации, поняла Изабелла. Хотела ли Грейс сказать, нет ничего удивительного в том, что Чарли предпочитает пойти к ней, а не оставаться на руках у матери? Во всяком случае, прозвучало именно так, даже если Грейс имела в виду что-то другое. «Вообще-то он меня тоже очень любит», — мягко заметила Изабелла. Грейс удивленно взглянул на нее. «Ну, конечно же», — сказала она, — «вы же его мать. Все мальчики любят своих матерей». «Увы, не всегда», — возразила Изабелла. «Некоторые матери душат своих сыновей, но я имею в виду в эмоциональном смысле. Они делают это ненамеренно, но так выходит». Она взглянула в окно. Так было в ее семье. Ее кузена, амбициозная мать, пилила до тех пор, пока он не вырвался на свободу и практически перестал с ней общаться. Конечно, он был вежлив по отношению к матери, но все замечали, что он держался с ней холодно, с официальной любезностью и смотрел в сторону, когда она с ним говорила. Но любил ли он мать, несмотря на все? Изабелла вспомнила, как он плакал на похоронах матери. Тихонько, не безутешно. Изабелла, сидевшая в ряду за ним, положила ему руку на плечо и что-то шептала, пытаясь успокоить. «Мы понимаем, все слишком поздно», — подумала она. «Так всегда бывает. И усваиваем эти уроки только у могилы». «Матери всегда желают сыновьям добра», — сказала Грейс, «пока они пытаются выбрать им жену. Вот это ошибка». Чарли посмотрел на Грейс и улыбнулся. «У меня всего довольно», — подумала Изабелла. «У меня всего так много, что я, разумеется, могу с кем-то поделиться». Грейс повернулась к Изабелле. Ее лицо преобразилось от того, что ребенок был так близко. Во взгляде читалось что-то похожее на гордость. «Вы хотите сегодня утром поработать?» — спросила Грейс, взглянув на заваленный бумагами стол Изабеллы. «По дому почти нет работы. Я могла бы присмотреть за Чарли». Изабелла почувствовала, что разрывается. С одной стороны, ей хотелось ответить, что она сама решит в свое время, хочется ли ей поработать или просто побыть с Чарли. Но, с другой стороны, ответственное начало в ней диктовало, что следует заняться корреспонденцией, которую она начала разбирать вчера, но бросила из-за каталога аукциона. Как сказал Сократ, «В душе человека как бы две лошади, одна непокорная, ведома страстями, которые заставляют следовать своим желаниям. Вторая, сдержанная и послушная, управляется чувством стыда». «И Оден чувствовал то же самое», — подумала она. «Он был дуалистом, знавшим борьбу между темной и светлой сторонами души. Борьбу, которая всем нам знакома в той или иной степени». Она вздохнула. «Работа», — сказала она. Никогда раньше она не вздыхала при упоминании работы, но теперь у нее был Чарли. Когда Грейс унесла Чарли из комнаты, Изабелла засела за свою кипу почты. За это утро она увеличилась на 5 писем, которые бросил в почтовый ящик почтальон во время утреннего обхода. Все они имели отношение к прикладной этике. С двумя верхними она разобралась немедленно. В одном содержалась просьба автора прислать еще копии статьи и журнала, так как потерялись те, что были присланы после публикации. Копии пропали при переезде, вызванном разрывом отношений с близким человеком. Изабелла задумалась. Разве была какая-то необходимость рассказывать, чем был вызван тот или иной переезд? Била ли эта дама на жалость, чтобы бесплатно получить копии, или она пыталась таким образом оправдаться за утерю статьи? И с этой целью рассказала, что жизнь в ее полном беспорядке по вине другого. Глядя в потолок, Изабелла размышляла на эту тему. Уж если ошибиться, то в пользу этой дамы, проявив великодушие. Изабелла написала ответ, пообещав безвозмездно выслать копии. Во втором письме спрашивали, почему еще не появилась рецензия на книгу «Добродетели в годину испытаний». На этот вопрос тоже легко было ответить. Рецензент умер от старости, не успев завершить работу. С новым рецензентом уже связались, и в свое время отзыв появится на страницах журнала. Всего 10 минут ушло на то, чтобы прочитать оба письма и ответить на них. При такой скорости она справится с почтой всего за час, а, быть может, и быстрее. Но тут ей попался конверт, безобидный с виду, адрес на котором был написан от руки, а штемпель стоял лондонский. Вскрыв конверт, Изабелла пробежала взглядом по листку. Шапка на фирменном бланке подсказала ей, кто отправил письмо. Это был профессор Леттис, читавший курс по философии и морали в одном из мелких университетов Лондона. Он возглавлял редколлегию прикладной этики. Вообще-то Роберт Леттис никогда не вмешивался в дела журнала. Он предоставил Изабелле руководить всем. Время от времени она отчитывалась перед ним, и он в установленном порядке докладывал о состоянии дел владельцам, маленькому академическому издательству. Эта фирма издавала учебники по ветеринарии и биологии. Она чуть ли не случайно получила в свое владение прикладную этику, когда купила здание, которое занимал частный трест. Ему и принадлежал журнал. Владельцы треста так обрадовались, сбыв здание, требовавшее больших затрат, что отдали в придачу и этику. Новые владельцы относились к журналу с безразличием и порой говорили, что охотно продали бы его, если бы нашелся подходящий покупатель. Но, поскольку издание почти не приносило прибыль, покупателя не находилось. Прочтя письмо до середины, Изабелла отложила его на несколько минут, затем снова взяла в руки и дочитала до конца. «Дорогая Изабелла, как вы знаете, я получал большое удовольствие от работы с вами в течение последних 5 лет». «Он собирается в отставку», — подумала Изабелла, читая эту фразу. «У нас было очень мало разногласий. И должен сказать, что на меня производило прекрасное впечатление то, как вы редактировали этику. При вас в качестве редактора значительно возрос тираж. Как сказали бы некоторые, резко возрос. Был изменен дизайн. Помните, как ужасно скучно выглядел наш журнал, когда мы только начинали? Да еще этот розовато-лиловый цвет обложки. На самом деле ты был против перемен. Мне пришлось тебя убеждать. Насколько я помню, тебе нравился розовато-лиловый», — подумала Изабелла. «Я всегда одобрял идею единой темы номера, принадлежащую вам. По моему мнению, она принесла нам большой успех. Но, Изабелла, уверен, вы со мной согласитесь. Всегда найдутся аргументы в пользу перемен, а также разнообразия, и по подсказке нескольких членов редколлегии я провел опрос остальных, чтобы узнать, не считают ли они, что пора увидеть свежее лицо в кресле редактора. Я не думал, что многие поддержат эту идею. Но, к сожалению, я заблуждался. Боюсь, что мнение было почти единогласным. Пришла пора перемен. Я знаю, что это вас и удивит, и расстроит. Я сам тоже испытал эти чувства. Но я также знаю, что вы поймете. Голосуя за перемены, члены редколлегии ни в коем случае не вынесли неблагоприятное суждение о ваших значительных достижениях у руля этики. Раздавались голоса в пользу немедленной смены редактора, но я высказал мнение, что будет лучше, если вы останетесь на своем посту до конца года, если вы не возражаете. А затем мы можем начать новый календарный год с новым редактором. Это даст вам время приискать себе что-нибудь другое, а также обеспечит непрерывность выхода издания, что так важно. Ну а что касается вашего преемника, то Кристофер Дафф, любезно предложил свои услуги, и этот выбор одобрили члены редколлегии. Несомненно, вы с ним найдете возможность встретиться и обсудить технические детали смены редактора. На этом письмо заканчивалось. Внизу стояла подпись Леттиса, а в постскриптуме, написанном ручкой, он осведомлялся, читала ли Изабелла удивительно проникновенный некролог в память умершего рецензента, который так и не успел дать отзыв на «Добродетели в годину испытаний». «Превосходный некролог», — писал Леттис. «Вы знали, что в молодости он был прекрасным скрипачом и планеристом?» Изабелла испытывала сложные чувства. Ее потрясла эта неожиданная новость и удивило то, что у нее отбирают работу, то есть нечто, считающееся само собой разумеющимся. Еще она испытывала отвращение к интригам, которые плелись вокруг этого дела. «Это Дафф. Все дело в нем», — решила Изабелла. Ей раньше казалось, что Дафф жаждет занять ее пост. Он был амбициозен, кресло редактора известного журнала помогло бы ему сделать академическую карьеру. В настоящее время Дафф пребывал в каком-то второразрядном университете. Приятель Изабеллы, который знал Дафа, сказал ей, что тот предпочел бы быть совсем в другом месте, в колледже Магдалины Оксфордского университета, выпускником которого являлся. Это было все равно, что забраться на альпийские вершины. И пост редактора прикладной этики поспособствовал бы ему в этом. Он общался с другими членами редколлегии, вливая им яд в уши и улещая, и многие из них оказались малодушны и поддались на его уловки. «И ни один, — подумала она, — ни один не связался с ней, чтобы обсудить этот вопрос. Пожалуй, это было труднее всего вынести. Что же касается самого Леттиса, то он мог бы позвонить ей, сообщить новость лично. Мог бы даже не полениться и приехать в Эдинбург, чтобы обсудить все с ней. А вместо этого он написал довольно безликое письмо, документ, который фактически был уведомлением об увольнении. И еще усугубил дело тем, что добавил непринужденный постскриптум. «Это признак вины», — подумала Изабелла. Тот, кто чувствует себя виноватым, пытается сделать вид, что на самом деле все хорошо, прибегнув для этого к какому-нибудь банальному замечанию, не имеющему никакого отношения к делу. Именно так и поступил Леттис. Грейс была на кухне. Она сидела напротив Чарли, который был посажен в детское кресло и для верности привязан к нему. Она держала перед ребенком вязаную фигурку, имевшую сходство с полицейским, и водила ею вверх и вниз, чтобы привлечь его внимание. Когда Изабелла вошла в комнату, Грейс посмотрела на нее и тут же перевела взгляд на Чарли. «Вам уже надоело?» — спросила Грейс. «Посмотрите-ка на это. Ему нравится этот маленький полисмен. Думаю, он должен быть темно-синим. Чарли находит его очень смешным». Изабелла кивнула. Она посмотрела на Чарли, потом на Грейс. Ей хотелось сказать: «Я уволена. Я жертва». «Но жертва чего?» «Дворцовый переворот — вот, пожалуй, самое подходящее слово. А может быть, ей следует назвать произошедшее путчем? В этом слове есть уничижительный оттенок, намек на насильственное низложение. Но, пожалуй, тут будет содержаться преувеличение. Меня...» Грейс перебил ее. «Ух, я думаю, он устал», — сказала она. «Посмотрите, у него слипаются глаза». «Нет», — подумала Изабелла. «Я ей не скажу. Я буду держать в секрете это унижение. Потом, позже, просто объявлю, что ушла в отставку с поста редактора прикладной этики, и это будет правдой. И если кто-нибудь спросит о причине, ну, я все объясню. Но до тех пор я буду жить так, будто ничего не случилось». Теперь Грейс повернулась к Изабелле. «Простите, вас что?» «Да, я думаю съездить в город», — сказала Изабелла. «Если вы не против присмотреть за Чарли». Грейс ответила, что с удовольствием это сделает. «Спасибо», — поблагодарила Изабелла и поскорее вышла из кухни, чтобы Грейс не заметила слезы, навернувшиеся ей на глаза. Изабеллу никогда прежде не увольняли, и она не привыкла к болезненному чувству, связанному с увольнением. Это так тяжело, как быть брошенной любовником, или почти так же тяжело, — подумалось ей. А ведь она даже не зависит от крошечной зарплаты редактора. Для нее это что-то вроде гонорара. Каково же лишиться работы, с помощью которой зарабатываешь на хлеб своей семье? Ведь такое видишь сплошь и рядом. Это была отрезвляющая мысль, способная утешить в ее положении. Изабелле действительно стало легче.